Братья, тревога, тревога и еще раз тревога, да? И никакого покоя, значит. Но если тревогу не трубить, значит, будет беда. А если протрубить, значит, можно уберечь себя. И не только себя, и церковь. Господь так хочет. Я переживаю немного, может, даже и много. Потому что эту тему должен быть говорить брат Дима Вихарев, у которого самолет почему-то не прилетел сегодня. И поэтому, братья, я думаю, что об этой тревоге мы будем, может, больше рассуждать и все. Сколько есть у меня тревожного на сердце, я постараюсь об этом сказать, и чтобы нам порассуждать об этом. Тревога о том, что сегодня идет подражание миру в одежде и потеря стыдливости. Это такая тревога. В этом году мы так столкнулись сильно серьезно в лагере подростковом, когда как-то особо стало тревожно, когда наши дети, девочки особенные, приехали в такой одежде, в которой ходит мир этот. И это не просто какая-то ошибка, когда мы начали объяснять об этом объясняем все время. И даже до приезда лагеря объясняли, в какой одежде можно приезжать туда. Стали работать в этом направлении, мы встретили такое сопротивление, такое отстаивание, чтобы оставили в покое при таких одеждах, вот как они приехали. И там и выясняться стало, что это родители одели так, родители не против, это не просто мы, что там за ними стоят старшие и все. И знаете, серьезная такая тревога, мирская одежда, потеря стыдливости. Место Писания здесь написано, там Луки 9 глава, 53 стих. За Иисуса Христа сказано. «Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим». Луки 9 глава, 53 стих. «Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим». Он имел вид. Какой он имел вид? Иисус имел вид не просто человека там живущего или еще как-то. У него был вид путешествующего. Что это, люди, смотря на него, видели, этот человек идет в Иерусалим. У нас тоже так и должно быть, что на нас вид должен быть какой? Мы странники, пришельцы на этой земле, и мы идем в небесный Иерусалим. Наше направление туда, в небо. И поэтому на нас нету ничего лишнего, или то, что вообще отвлекает, или то, что препятствует. Мы идем в небесный Иерусалим. И Господу было угодно отметить на страницах Писания тоже этот вопрос одежды. Почему так много сегодня говорится об одежде? Это не просто так, не просто, что братья, некоторые говорят, да это вы, братья, цепляетесь. Вот, надо одежду, вам не нравится. Один говорит это, другой говорит другое. Но Господь сам обращает внимание на одежду. Если мы возьмем от самого начала, помните, когда Адам с Евой согрешили, то они из одежды себе стали делать, из листьев. То написано в Бытие 3 глава 21 стих, Бытие 3:21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Стыдно стало, в грех впали. И Господь теперь одел человека. Написано, Он сам сделал им одежды, одежды кожаные. Интересно, что Бог сам переживает о том, чтобы человек был одет. И думал, почему так? Думаю, вот представляете, если люди бы все сегодня ходили раздеты, что было бы, да? Но сатана, он стремится к этому и пытается, да? Пытается раздеть человека, и как-то уже он половину, можно сказать, раздел, и все. И, ну, к чему это ведет, да? Это беда сегодня, настоящая беда. А сегодня эти обнаженные тела, они везде сегодня, да, сатана, он пытается. И чтобы они и ходили, и на страницах газет было, и на страницах журналов, ну и на рекламе, везде, везде, везде, вот эта нагота. Чтобы была нагота, у него определенные свои планы, чтобы человека, чтобы мысли направить, как вот сейчас мы дослышали и рассуждали, мысли направить на что? На земное, плотское, похотливое, греховное, то, что Богу не угодно, то, что извращенное, чтобы человека погубить. И поэтому он работает в этом направлении, где-то у него и получается. И вот эта тревога, в чем она и в церковь начинает проникать в церковь. Господь, Он же знал, почему человеку надо теперь одежда. Бывает, мы забываем об этом. Вот помните, когда потоп прошел, и Господь говорит, я прочитаю это место, Бытие 8 глава, об этом напоминали, Бытие 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышления сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Господь говорит, что помышления сердца человека, зло от юности. Он унаследовал теперь эту греховную природу, в которой и мы тоже находимся, братья, сегодня. Помните, какую еще характеристику Господь сказал? Иеремия 17 глава, там 9 стих сказано, Иеремия 17:9, что лукаво сердце человеческое, более того, крайне испорчено. Кто узнает его? Господь, Он проникает, Он узнает, воздает. В общем-то, кто? Вот эта испорченность знает Господь. Знает Господь. И поэтому мы, когда читаем Иов 31 глава, 1 стих, он говорит, положил я завет с глазами моими. Для чего? Чтобы не помышлять мне о девице. Надо заветы ставить. Почему? Потому что наши глаза, они смотрят, и у нас начинается борьба. А у кого-то начинается не борьба, а начинается увлечение и потеря всего доброго, святого и падение получается. Помните, в притчах написано, 23 глава, там, не смотри на вино, не смотри, как оно там ухаживает ровно, не смотри. Почему? Потому что от этих взглядов что произойдет? Сердце заговорит развратное, твои глаза будут смотреть потом на чужих жен, ну и будет беда. Очень много значит, что вот наши глаза, куда они смотрят и как оно происходит. Бог, зная это, и Он даже вот в народе израильском, в Ветхом Завете, поставил заповеди свои, дал, чтобы человек и в одежде тоже имел от Бога повеление, как одеваться. Не оставил Бог этот вопрос без внимания. Вот мы прочитаем числа, 15 глава с 37 стиха. Числа 15 глава с 37 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях одежд, на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, для чего, братья? Чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим». Удивительно, Господь так вот усмотрел. Одежду будете шить, и на краях одежд кисточки туда. Поместите кисточки, но это что-то какое-то, ну, это не просто прямой материал, да, какой-то там пошив или что. Нет, пришейте кисточки на края одежд. И не просто кисточки, а туда еще голубую ниточку вплетите. Для чего это все? Для чего такой наряд? А это специально для того, когда ваши глаза А глаза и сердце, оно ведут, бывает, к блудодейству. Братья, скажите, у вас бывает искушение, что вы смотрите не туда, куда бы сами даже не хотели? Бывает? Знаю, что бывает. И Бог знал. И говорит, и когда вот глаза пойдут по подолам, а там кисточки есть, да еще с голубой ниточкой, и стыдно станет, а Бог сразу и заповеди напомнит, куда ты смотришь. Куда ты глазами пошел? По подолам, по краям одежд. И сразу на целомудрие вспомнил, о заповеди Божьей. И стыдно стало, я так представляю. Я о Боге вспомнил и взмолился к Богу сразу, да, внутри. А вот сатана, он этого лишить хочет. И в церкви оно тоже так. Есть одежда, которая должна напоминать о Господе. Дальше немножко тут почитаем. Есть... Но сегодня какая одежда сатана хочет? Чтобы одежда была такая, чтобы когда глаза туда упадут, на эти одежды, чтобы человек, он не только заповеди Божьи вспомнил, но и все забыл, что с детства учил. Оно так и происходит. Как увидят обтянутое или оголенные части тела, и он теряется, и надолго останавливается, и забывает про все святое, про Бога, про заповеди, про целомудрие, про то, что надо угодить Господу, и он все теряет, все теряет. И знаете, тревога в чем, что сегодня народ Божий где-то начинает отстаивать, чтобы такие одежды были. Были на наших дочерях одежды такие, были на сыновьях, чтобы эта одежда была. А Господу это не угодно. Это мерзко перед Богом. Помните, когда мы читаем, апостол Павел пишет послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 6 глава. Я тоже это место зачитаю. Он говорит, что у Господа, у этого мира, который живет греховно, и у церкви, и в царстве, и где Христос царствует, там большая разница во всем. И он говорит так, 6 глава 2 послания к Коринфянам, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Даже не прикасаться, выйти, отделиться, все это на такое большое расстояние. Почему? Потому что Господь не может быть отцом и руководителем там, где есть мир или то, что от мира, то, что связано с этим сатаной, грехом и все. Господь говорит, отделение должно быть и большая разница должна быть. Сегодня народ Божий в некоторых моментах, ну, он просто уже как-то потерял бдительность и думает, ну как, мы же не должны отставать от мира этого. Мы должны и благовествовать. А вот сейчас мы подойдем в своих одеждах, одеждах целомудренных, одеждах праведных, а они нас слушать не будут, будут смеяться. Надо все-таки как-то себя показать. И думают, что надо одеваться по-мирски, говорить по-мирски, ну и так подходить, и тогда получится какая-то связь. На одном из семинаров, как-то это не в нашем объединении пришлось быть, одна сестра молодая приехала на семинар. Ну и всем братьям так и сестрам, ну, кинулась она в глаза. У нее одежда, ну прям... такая вызывающая, такая и обтянута, и, ну, мирская одежда. Она сидит перед нами, перед братьями на первом столе, а у нее юбки не хватает коленки закрыть. И вот она в таком неудобстве. И вот мы когда стали беседовать с ней, вопросы эти, ну, поднимали на семинаре, беседовать, она говорит так, а у нас, почему я так одета? Мы в селе, наша семья живет одна. У нас много детей, и мы верующие, еще несколько всего членов церкви есть. И мир этот, он подсмеивается, вот нищету наплодили или еще как-то. И папа с мамой решили так, чтобы никто не мог открыть рот на нас и сказать, нищету наплодили. И поэтому они-то решили так, будут одевать нас так, как одеваются все, чтобы даже немножко лучше. Ну и вот теперь поэтому ее так одели даже лучше, что она, ну вот, олицетворение вот этого всего мира мерзкого, и она приехала на семинар и так выглядела мне хорошо. Ну и когда беседовали и объясняли, что какая печать и что рекламируешь, вот, ну, в чем ты живешь, но она раскаялась, так поняла, ну, пред Господом. Ну, молодая сестра, верили, что Бог даст, поменяется. Но вот мне удивительно, что мышление родителей такое. Наши дети не должны выглядеть хуже, чем те. Бывает, еще встречается мышление такое. Но они же молодые. Ну, не знаю, почему они в такое слово вкладывают, что они молодые. Если молодые, это значит, они должны быть безобразные, что ли, или как? Ну, говорят, им надо замуж выйти. Но если она не покажет свой живот, неужели она замуж не выйдет? Ну вот, или что в этом хочет родители сказать? И это бывает среди верующих. Это большая тревога. Мы читаем послание Ефесянам, 2 глава. Апостол Павел здесь описывает состояние, из которого мы вышли и в котором мы были. «И вас, мертвых», 2 глава с 1 стиха, «и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили», по обычаю мира сего, у этого мира есть свои обычаи. По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, там есть свой хозяин, есть дух, там дьявол, там князь, и у него свои обычаи, у него свои, своя одежда, свои разговоры, своя манера. Там он наполнил людей своими суевериями. Это мир со своим вот таким устройством. И говорит, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. И если бы не был Бог наш богатой милостью, так бы мы и были мертвыми. И вот он объясняет, что по обычаю мира жили, мы мертвыми были. Мертвые. Вот эти мертвые, они так одеваются, они так живут. А у живых другая одежда совсем, совсем другая одежда. И поэтому как-то в этой тревоге надо серьезно понимать, что Бог нас воскресил к новой жизни, и теперь на нас должно быть и одеяние другое, и речь другая, ну и все, все совсем другое теперь Божье. Теперь у нас Господь господствует над нами. А то, что мир предложил вот со своими, вот со своим князем, нам надо бежать от этого. Потому что у него одна цель – украсть, убить, погубить, осквернить. У него цель, чтобы ввергнуть в гиену огненную, чтобы человек, он мучился, живя здесь на земле, чтобы испортить и извратить все святое, что Бог дал. Это его, и поэтому у него столько хитростей, у него работают институты на это, и у него столько сегодня работает людей, задействованы на то, чтобы растлить нравы, растлить взгляды, растлить человечество, чтобы ничего устойчивого не было из святого. И народ Божий где-то идет туда. Где-то идет туда. Помните, в Ветхом Завете даже Господь помечал об этом. Господу было неугодно, когда народ Божий мог принимать что-то от мира этого. От мира этого, который жил так вот грязно, не знал законов Божьих. Мы вот читаем Софонии, 1 глава, 8 стих. Книга Софонии, пророка, 1 глава, 8 стих. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые Господь, он посетит, посетит наказанием, посетит. Всех тех, кто одевается в одежду, написано, иноплеменников одевается. Значит, это иное племя. Иное племя. Это не Господня племя. Он, народ, помните, Петр пишет, да, он сделал нас народом особенным, народом святым. Он его взял в свой удел, он вывел от этого мира, из этого зла, для того, чтобы дать нам полную свободу, чтобы мы были не осквернены этой плотью, этими грехами, этим рабством. Он душу свою положил, кровь святая была пролита. Это так дорого Господь оплатил. Мы теперь свободны, чтобы уйти намного-намного от этого Египта. Сатана не хочет. Он хочет где-то рядом держать. Далеко не уходите, как и раньше. Да? Нет, так уйти, чтобы не пахло этим Египтом. Так, чтобы даже никакого запаха от него не осталось. Господь этого хочет. У него свое племя. И вот представляете, одежда появилась чужого племени. Чужого племени. Господь смотрит на народ свой. Как ему? Думаю, очень печально. Очень печально. У Господа есть свои одежды. Мы читаем, когда тот человек, который посвящает себя Богу, чтобы иметь благочестие, честь от Господа, или носить достоинство Господа, человека, дитя Божьего, святого человека, который идет в небо, у него тоже своя одежда совсем. И по одежде можно это понять. 1 Тимофея, 2 глава, читаем, 9 стих. Тимофея, 2 глава, 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Посвятили себя благочестию. Вот, братья, мы сегодня можем увидеть человека, идущего в форме, да? И у нас какие мысли? Этот человек, ну, военный, или моряк он, или он пожарник, или еще что-то, да? Бывает, мы по одежде определенно видим, кто этот человек. Сегодня человек идет мирской, да? И тот, который поклоняется там каким-то группам, рок, и тоже можно по одежде узнать. Какие-то надписи, какие-то фасоны пошитые. Ну, можно посмотреть по человеку и сразу как-то, ну, думать или видеть, о чем он думает, какие его стремления, кому он хочет подражать. Вот человек Божий, он тоже имеет свои одежды. Кто посвящает себя благочестию, написано, у них должно быть приличное одеяние, приличное. Я так думаю, ну как приличное одеяние? Ну это вот к лицу для святого человека, да, одежда к лицу для святого человека, чтобы вот, ну, бывает человек, вот если он внутренне гордый, или вот, ну, у него тоже одежда личит, он так старается одеться, чтобы на него внимание обратили там, и дорогую одежду, и изощренную какую-то одежду, ну, вот написано, чтобы украшением вашим было не внешнее плетение волос, Петр пишет, да, или там нарядность в одежде, бывает человек, он себя наряжает, для того, чтобы нарядить себя, чтобы было обратить внимание на себя, одежда обратить внимание на себя, на то, что я там девушка, на то, что у меня есть какие-то ноги, на то, что есть там и все, вот сатана хочет, чтобы обратили внимание вот на это я, оскверненной плотью, вот такую вот одежду, чтобы на... А Господь говорит, в церкви так не должно быть. Все оно должно говорить о Господе, о славе Его. И здесь вот говорит, чтобы оно было прилично святым, стыдливость, целомудрие, чтобы все было прикрыто. Когда человек смотрит на одежды наши, чтобы у него мысли были о добром, чтобы его мысли были, чтобы они не просто заострялись на теле человека или еще как, но чтобы он мог понять, что есть святость, есть Бог, есть целомудрие. Мне было как-то интересно, когда мы беседовали как-то с одним человеком, он бандит такой, отсидел 5 сроков, и много с юности по этим тюрьмам, и все, и когда вот он, ну, рассуждали за наших сестер верующих, он был в таком восхищении, говорит, вот ваши ходят, говорит, прям просто аж, ну, какой-то трепет наполняет сердце, что вот, ну, они такие одеты, так все, говорит, когда мы вот, говорит, бывало так, мы боялись, говорит, таких людей вообще. Вот мы, говорит, с ребятами, ну, так, баловались, стоим, говорит, вот в метро в Москве, в переходах, смотрим, говорит, наблюдаем за... Ну, там идут какие-то такие расфуфыренные, полураздеты. Мы, говорит, не боялись. Подходили, говорит, и смеялись над ними. То за задницу возьмут, то еще что-то. И там начиналось, они там, чего вы? А ты что, на кого ты вырядилась? Разве не для нас? Ну, и, говорит, прям смеялись, обижались, вот эти, говорит. Потому что они, говорит, наши. Они, говорит, для кого вы вырядились-то? Разве не для нас? А, говорит, когда шла, говорит, какая-то в платочке, и одета там в юбке, все, говорит, у нас какой-то даже страх, монашка идет, говорит, какой-то вот мы мужики сильные, говорит, разбойники, разболтаны, а на нас какой-то страх такой трепет, святоша идет, какая-то Божья, и говорит, такой страх, и неспокойно проходили эти Божьи. Это говорит мир, который жил так, живет сегодня. А народ Божий сегодня, он начинает стирать эти грани и какую-то одежду оттуда пытается на себя одеть. Что-то там вот-вот, и оно все оскверняет, оно теряет Божью охрану, Божье благословение, стыдливость. И начинаются такие грязные общения и потери всего святого. А тот, кто посвятил себя, он должен быть со стыдливостью. Со стыдливостью, так, с целомудрием. И написано еще немногоценная одежда. Господь даже ее это усмотрел. Да? Как сегодня люди выглядят, как они вот хотят, чтобы быть похожи, чтобы ну как-то вот, что он такой хороший, великий, нарядный, чтобы на него вот так вот как-то и посмотрели, и все. А народ Божий, он народ простой. Он не себя рекламирует. Он знает, что он от рождения грешник, бедный, несчастный. Что лукаво сердце его. И только то, что он раскаялся, и Бог помиловал по милости своей великой благодати, омыл его душу. Он теперь всем сердцем хочет жить свято. И всем своим существом отражать то, что Божий закон, он самый правильный, он самый лучший. Надо жить по-божьему, и одеваться по-божьему, и ходить, и говорить, и все, чтобы оно было все чисто и свято по-божьему. Мир сегодня, он сквернится, народ Божий сегодня освящается. И поэтому эта разница, она должна быть все больше и больше, все больше и больше. Сегодня жалко смотреть на тех, которые стирают эти грани и начинают детей своих одевать в подражание миру. Это грозит смертью, это грозит растлением. Помните, написано, вот недавно, наверное, жатвы у всех прошли, мы читаем в послании к Галатам в 6 главе 7-8 стих. Не обманывайтесь, братья мои, да? Почему? Потому что обмануться можно в этом. И дальше говорит, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Братья, что в нас возродилось, да? Дух возродился. Мы остаемся в плоти. Это плоть и кровь Царствия Божия не наследует. Она как предатель до гроба с нами. Как чуть не бодрствуешь, плоть старается занять первое место и вести нас от Бога. Там похоти, сатана быстрее их раскочегаривает так, чтобы все, человек начинает падать. И вот представляете, наш Господь, Он говорит, не обманывайтесь. Можно обмануться и что? Унаследовать растление. Можно опять в то состояние тления мертвое опять попасть. Когда мы в жизни своей, вот Бог омыл нас, очистил, ввел в церковь свою, поставил на свой путь, дал нам направление в небо, чтобы мы туда стремились. И если мы на этом пути обратим внимание свое на плоть и начнем ей угождать, ублажать, украшать, ее лелеять и попечение плоти превращать в похоти, мы пожнем тление. Духовное будет у нас меньше, мысли грязные больше, потом падение больше, потом дети наши, они еще дальше будут. Почему? Тление будет. И Господь, Он говорит, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Мне так представляется, Господь говорит, подальше бегите от этой плоти, не дайте ей ходу. Глаза и сердце влекут к блудодеянию, но не давайте пищи для этого, чтобы ваши глаза осквернились. Ладно, мир этот со своими как-то плакатами лезет везде, хочет наши глаза осквернить, а когда мы начинаем себе делать это осквернение, детей наших одевать так, и попускать это в церкви, это уже осквернение. Осквернение, которое пахнет растлением, все больше и больше. Поэтому пусть Господь сохранит, даст эту тревогу такую в сердце. Написано, горе миру от соблазнов, да, Матфея 18 глава мы читаем. Горе миру от соблазнов. Соблазны должны прийти, но горе тому человеку, через кого они приходят. Скажите, вот эти одежды мирские, братья, они служат соблазнам сегодня или нет? Конечно, да. А если эти соблазны у нас появляются в наших семьях, на наших собраниях, на наших детях, скажите, горе будет нам или не будет нам? Бывает, мы знаем, головой мотаем, да, братья? А вот это понять как-то, что настолько это серьезно, нас дальше как будто не доходит. не доходит, чтобы снимать эти одежды, чтобы менять гардероб, чтобы можно каяться за это, объяснять детям. Бывает, да, мы соглашаемся, все. А вот дальше, чтобы оно принесло, привело нас в испуг, в страх, чего я делаю. Что я делаю? Мои дети или одежда моя, или одежда жены моей, или дочерей моих, они сегодня соблазняют, людей ведут от Бога. Сегодня мы проповедники, благовестники, а наши дети, они сегодня убийцы. Наши дети сегодня рекламируют соблазн, беззаконие. Мы Господу ведем, а они в сатана плоть ведет, а плоть она берет, бывает, вверх. И получается, мы не разбери, поймешь, что мы делаем, да? Голос, голос Якова, а руки, руки Исава, не поймешь ничего, да? Что такое вот соблазн бывает, соблазн. А как раз тоже жатва была, да, помните, посеял плевел враг. И потом, что с этими плевелами? Написано, что оно растут до жатвы, да, вместе. А потом говорит, соберите эти плевелы. Эти плевелы, там эти соблазны, беззаконие написано. Он связал их, и все в огонь. И там написано, братья, если вы помните, это написано, Матфея 13 глава. И когда ангелы это сделают, написано, что и праведно они воссияют, как солнце. И у меня мысль такая, братья, вот если наши где-то одежды, детей наших, ну и в церкви где-то, в нашей одежде, вот это, вот эти соблазны мирские между нами есть. Церковь, она не имеет вот этого сияния небесного. Она не может сиять. На церковь смотрит, а у вас мы знаем какие. Вон ваши пальцем показывают. А чем вы одинаковые, как мы? Вон. И никакого света небесного. А Бог говорит, пошлю ангелов, соберу я, прочищу вот эти соблазны. И не дай Бог, чтобы этот соблазн был на моей дочери, или на моей жене, или на моей одежде, или на твоей, брат. В огонь вечный. Все, там будет плач и скрежет зубов. Насколько это серьезно. Как хотелось, чтобы это все-таки тревогой отозвалось в наше сердце, и мы трезво могли посмотреть на это. Чтобы наша церковь в ожидании Господа, чтобы она была сияющей. Сияющей, как Христос наш. Он есть сияющий. И церковь хочет, чтобы его сияющее было. Помните, еще в Откровении 19 глава, прочитаю еще два места, потом рассуждать будем, у кого будет еще что сказать, помолиться, тревожиться нам об этом, исправляться. Откровение, 19 глава, 16 стих. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». Наша одежда, она тоже должна носить имя. Смотря на нас, чье имя написано на одежде нашей? На одежде написано. Смотрит, на одежде видно имя «Царь царей и Господь господствующий». Посмотрели на одежду и сразу сказали, это человек, это дитё Царя Небесного, и не иначе. Посмотри на его одежду, посмотри на его бедра. Это человек Божий. А сегодня сатана старается так, чтобы мы могли говорить о Христе, а имя носить на одежде и на бедре. Такое мерзкое, развратное, грязное, нецеломудренное. И насколько Господь вот хочет, чтобы мы могли быть похожими на Него. И еще помните, Откровение 22 глава 11 стих так сказано. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Братья, говорит, «все гряду скоро». И что? Неправедный, он делает неправду. И вот, знаете, вот в последнее время к приходу Господа сегодня так, нечестивый, он набрал такие обороты нечестия, сегодня все мерзко и грязно, он становится все грязнее и грязнее, грешнее и грешнее, а праведный, он должен дотворить правду еще, он праведнее и праведнее, а святой должен еще освящаться и освящаться. И представляете, ближе ко Христу церковь должна святая стать, а мир он будет грязный. И какая может быть близость, да? Какая может близость там быть, чтобы у церкви с Господом? Вот так Господь говорит. И поэтому хоть чтобы в нашей одежде так оно и было. Тревога сегодня. Как-то мы держимся рядом с миром. Рядом с миром говорят, ага, длинные юбки, это раньше, что не надо длинные юбки носить, это, длинные юбки надо носить, короткие, это не целомудренно. Ага, стали одевать длинные юбки. Ну, побольше, чем просто длинные юбки, до самого пола, чтобы как, ну, такая мода пошла. А потом пошла мода такая, надо повыше их, где-то до коленочек. И вот, ага, смотришь, те, которые длинные носили, они теперь покороче носят. Я как-то с одной сестрой из молодежи беседовал и говорю, ну, почему так? Она стала одежду носить, ну, как покороче такая вот, по коленке. Я говорю, почему так стал носить? Да вот цеплялись раньше, вы длинные, длинные. И я вот, чтобы раз все говорят, я решила быть послушной. И теперь я покороче одел. Ну, в мире так сейчас одели покороче. И вот, чтобы не цеплялись за меня. Ну, почему так бывает у тебя? Когда мир меняет одежду, и тебя меняется. И отговорки еще ищут. Да? Где-то держаться рядом с этим миром. Господь хочет, чтобы мы были далеки от этого мира, чтобы могли смотреть и сказать, да, это христианка, это святой человек, и одежда говорит, и все говорит, и сколько таких добрых свидетельств есть, да, братья, когда узнают, что это верующие, когда начинаются беседы, когда начинаются молитвы, когда начинаются идти с вопросом и с переживаниями, то, что видят, что этот человек, он особенный. Наше собрание как-то пришли, одна семья приехали, из Германии приехали, они в Давлеканово к нам, и пришли на собрание. Они не знали ни адреса, ничего, но они верующие. Когда-то выехали из Казахстана, сейчас живут в Германии, в церкви, стараются, они там участвуют тоже, как-то поддерживают наше братство. И вот они приехали в город, у них здесь племянница неверующая живет. И они ее нашли, там хотели ей помочь как-то, все, но вот они искали, где же верующие. И вот я когда спрашивал, как вы нашли, они говорят, а мы сестер на рынке встретили. Вот они вышли на рынок и смотрели. Смотрит, идет девочка, не сестра, член церкви. Эта девочка, она в молодежи еще. И вот они видят, ну вот, похоже, вот это вот, наверное, верующий. Спрашивают ее, ты верующая? Да. А где вы собираетесь? Там и там дом молитвы объяснила. Все, ну ладно. Они опять смотрят, идет сестра в косынке. Опять останавливаете, вы верующие, да, вы сестра, вот регистрирован, нет, не регистрирован, а где вас собирать, там и там собирать, все, эта семья попала на собрание. Думаю, а вот по внешнему не могли ничего, не знали ничего, но вот внешне вот встретились, ага, вот это наши, вот это с нашего народа, это от Господа, вот это дети Божии, как приятно, да, как приятно. А когда в других местах тоже видят, в поездах сегодня этот мир, он весь... Едешь, бывает, братья, вот кто ездит в поездах, да, заходишь в этот поезд, как в чужую спальню попал, да? И как хорошо, что там тоже быть верующим. И одежда наша, чтобы там также была. И вот, ну и все. И где мы, даже на улицу ли вышли, или дома ли мы. Сегодня как-то оправдывать себя. Ну, на собрание я пойду в такой одежде. А дома могут ходить сестры, там, в трико ходить. Или братья в обтягивающей одежде ходить. Так, нецеломудренные тоже. А там дети. Или переодеваться перед детьми. Стыдливость теряется у детей. Там где-то перед братишками, сестренками начинают, в общем-то, ну, теряется стыд всякий, а Господь хочет, чтобы мы могли бодрствовать. Могли бодрствовать и везде, чтобы на нас была эта одежда, вот это написано, что мы Господни дети, и бедро наше, одежда, лишто наше, все оно говорило о том, что мы дети Божьи. Я думаю, что вы можете сами привести много примеров, когда по внешности могли определять, что это человек Божий, или же сомневаться, чьи это люди. Чьи они? Поэтому, братья, так хотелось, чтобы эта тревога, раз труба она тревожна, чтобы она передалась. Я не знаю, у меня нету того, может быть, запаса, склада, но так бы хотелось, чтобы мы могли встревожиться. Встревожиться – это очень страшно, чтобы мы как-то не попускали, не думали, что это так, ничего, мы просто вот там немножко как-то на мира похоже, о чем мы будем обижать детей своих. Дети говорят, а что вы нас обижаете? Вот смотрите, вам жалко нам одежду купить новую, такую, как вот люди все ходят, там вот смотри, даже они не говорят, люди мира сего, а вон смотри, у той сестры появилась, у той вот тоже появилась, а вам, родителям, жалко вот купить такую одежду для меня, или еще что-то, ну давят на все, такое, за что можно родителям надавить, чтобы как-то, чтобы беззаконие вошло. Братья, бодрствовать. Бодрствовать, стоять на страже, пусть тяжело, но не пустить этой нечисти. Пусть Господь хранит нас, помилует нас от этого, как хотелось, чтобы мы могли в этом особо тревогу бить и каяться за это, и просить милости у Бога, чтобы сохранить народ, сохранить церковь для встречи, чтобы она была как солнце сияющее, церковь, чтобы нам эти белые одежды иметь, имя Господа Иисуса, чтобы на нас было, омыты кровью святой. Вот, братья, хотелось эту тревогу передать.